246. Июнь 13. Для того, чтобы нам добиться какого-либо созвучия в этом вопросе, о грядущем, надо согласиться в главном. А главное — это план великих преобразований. Он выполняется точно. Если чья-то хата оказывается с краю, то кто же виноват в этом? Не построивший ли ее? Перед бурей всегда бывает затишье, а также перед событиями. Оно тягостно, ибо тишине не соответствует нагнетение сферы, среды. Вы силы свои соберите, чтобы стать среди борцов за будущее.